Глава 14. Петухи разбудили меня рано в 6 утра. Минусы у жизни на ранчо все же имелись. Я принялась бегать по комнате, разбрасывая свои вещи в поисках классического костюма, а потом выглянула в окно. Накрапывал дождь, размывая песчаные дороги. Кто вообще носит классический костюм на ферме? Надев спортивный костюм черного цвета со сверкающим черепом на спине, я спустилась вниз. «Офелия?» Судя по горе панкейков, свежевыжатому апельсиновому соку и омлету, бабушка встала не позже 4 утра. «Завтракать будешь?» «Да, но не прямо сейчас. Мне нужно кое-что сделать». Уже через 20 минут я грызла ногти у входной двери особняка матери Реймонда, собираясь с духом, чтобы постучать. Какая она? Женщина, потерявшая любимых. Женщина, в одиночку ведущая хозяйство. Закоренелая стерва или стойкая героиня с разбитым сердцем. Пока я сомневалась, дверь распахнулась сама. Женщина с гривой непослушных медных волос удивленно уставилась на меня. Несомненно, это мать Реймонда. Если на фотографиях ее взгляд сиял радостью и нежностью, но теперь стал блеклым, пустым. «Добрый день», — сказала она. «Надеюсь, вы не новый адвокат моего мужа». «Простите?» Смущение сковало горло, и изо рта вырвался писк. «Нет, что вы!» — откашлялась я. «Здравствуйте, я Офелия Коулман». «Что привело вас сюда?» Мама Реймонда с подозрением рассмотрела мое лицо, а потом тревожно огляделась. «Дело в том, что ферма моих бабушки и дедушки находится по соседству. У нас закончилось молоко, а вы — его ближайший источник». Я выдавила улыбку. «Могу я купить у вас несколько бутылок?» «Конечно, проходите». Женщина с облегчением выдохнула и впустила меня в гостиную. «Я знакома с вашими родственниками, Альберт и Пенелопа, верно?» Я кивнула. «Только вот вас вижу впервые. Я схожу в амбар, там вся продукция. Платить не нужно». «Что вы?» — искренне ахнула я. «Спасибо, но я заплачу, сколько нужно. Мне подождать вас здесь?» «Да, пожалуйста». Мама Реймонда ушла, потуже запахнув длинный кардиган. Я подошла к камину, на котором стояли фотографии мальчиков. Как ни странно, ни одного изображения с отцом здесь не было. Разглядывая каждый снимок, я улыбалась, проводя пальцами по рамке. «Извините, вас заинтересовало семейное фото?» Мама Реймонда неодобрительно на меня посмотрела, ставя бутылки на пол. «И когда она успела вернуться?» «Прошу прощения, не подумайте, что я любопытна, просто...» «Этот мальчик очень похож на моего знакомого», — я указала пальцем на Реймонда. «Его, случайно, не Реймонд зовут?» Мама Рэя широко раскрыла рот, но не издала ни звука и плюхнулась на диван. «Вы знаете моего сына?» — в ее глазах цвета молодой листвы вспыхнула надежда. «Присядьте, присядьте. Я учусь с Реймондом Беннетом в одном университете, в Принстонском», — беспечно ответила я. «Значит, он. Я его мама, Татьяна Беннет». «Знаю, имя сложное, я русская. Можете звать меня Таня. Как вы познакомились с Рэем?» «Его коммуна находится по соседству с моей. Мы буквально видим друг друга в окно», — сказала я и усмехнулась. «Реймонд не рассказывал вам обо мне?» «Ох», — Татьяна отвела взгляд, утерев глаза рукавом. «Он совсем со мной не общается. Я даже не знаю его номера телефона. Но я же мама, мне важно удостовериться, что у него все хорошо, что он здоров. Понимаешь?» «Миссис Беннет, мисс, и, пожалуйста, зови меня Таня, и напомни свое имя. Офелия, прошу прощения, мисс Таня, у Реймонда все в порядке», — соврала я. «Он тренер по боксу в спортивном клубе, повторно учится на 2-м курсе». «Да, мне приходило оповещение о том, что его оставили на 2-й год». Татьяна закатила глаза и потерла лоб. «Офелия, извини, что я тут в неподобающем виде, да еще и расспрашиваю о сыне, за которым не удалось уследить. Но мне ведь больше не у кого узнать. Я все понимаю. Вы сильно поссорились?» Я придвинулась чуть ближе. «Вы близкие друзья?» — настороженно спросила она. «Мы близки, но друзьями нас назвать сложно, мисс Беннет. Никак не могу обращаться к вам иначе». Я скромно улыбнулась, опустив взгляд на сцепленные пальцы. «Реймонд обидел тебя?» — Татьяна схватила меня за руку. «Нет, меня, знаете ли, тяжело обидеть. Я ведь тоже занимаюсь боксом». Я рассекла руками воздух и нервно хохотнула. «А сам Реймонд? Он рассказывал обо мне? О своей семье? Никак не возьму в толк, думает ли он обо мне хоть иногда?» «Да, рассказывал, но немногое», — я засмущалась. «Главное, не совершить ошибку, иначе никакой информации мне не добыть». «О Викторе и об отце?» «Что ж...» Татьяна приложила руку к сердцу, будто каждое следующее слово могло его ранить. «Реймонд стал избегать меня как раз после смерти Виктора. Он думает, что я виню его во всех грехах, и в смерти старшего брата, и в уходе отца, и в своем несчастье. Он этого прямым текстом не говорил, но я мама, мне и не нужно слышать эти слова, чтобы понять, что у него внутри. Да, он выглядит так, словно... борется с чем-то невидимым и знакомым только ему одному. Офелия, каким бы вспыльчивым и дерзким ни казался Реймонд, он один из самых ранимых людей, которых я знаю. Я прошу тебя, убеди его меня навестить. Я пару раз сама приезжала в Принстон, но Рэй избегал меня. Я видела его не дольше минуты. Быстро-быстро заговорила Татьяна, сжимая мою ледяную руку. Убедить Реймонда? Проще заставить блондинок из Дзеты стать брюнетками. Я сделаю все, что в моих силах. Я уже привыкла жить ожиданием. Ты хотя бы подарила мне надежду. Так что оставь 20 баксов себе. Да-да, не пытайся мне их подбросить. Бери столько бутылок, сколько нужно. Татьяна улыбнулась, и, наконец, я заметила проблеск былого счастья в ее глазах. Заходи в любое время. Спасибо огромное. Усмирив порыв обнять Татьяну, я прижала к себе бутылки. Была рада с вами познакомиться. Вопрос первый. Куда теперь девать это молоко? Я добежала до ранчо, оставила бутылки в курятнике, чтобы вечером принести бабушке и не возвращаться в дом. Я знала, что Аштон, вероятно, мог вот-вот за мной заехать. Реймонд Беннет, в свою очередь, тоже мог прибыть с минуты на минуту, если не шутил. Поэтому мне нужно было срочно спешить к бойцовскому клубу. Я понятия не имела, где он может находиться, пока не додумалась открыть геолокации с фотографией Реймонда в социальной сети. На такси дорога заняла не больше получаса. Водитель высадил меня у роскошной виллы, дом был построен из темного камня. Плоская крыша из черепицы, у входа два фонтана, изображающие мифологический сюжет. С улицы были слышны крики и голоса людей, доносившиеся из двухэтажного здания. На входе меня встретили два амбала — охранники. «И что мы здесь забыли, куколка?» — заговорил один из них таким низким голосом, словно выкуривал по две пачки в день по меньшей мере всю жизнь. «Здесь ведь бойцовский клуб?» «Это закрытая территория», — вступил второй. «Как это закрытое? Реймонд Беннет сообщил мне, что я могу прийти в любой день», — сказала я и, пытаясь перенять облик недовольной Тианы, выгнула бровь. «Мне позвонить Рэю?» «А, ты от Беннета? Проходи», — второй мужчина распахнул тяжелую дверь. Интерьер в стиле 80-х-90-х годов. Из того, что сразу бросилось в глаза, старый проигрыватель с пластинками, пестрые ковры, картины в стиле пин-ап и портреты известных боксеров. Девушки в коротких шортах лавировали с подносами, позвякивая стаканами пива из одной двери в другую. Они подмигивали мне и улыбались, будто я была долгожданным гостем. Громоздкие светильники источали желтоватый приглушенный свет. «Привет, ты к кому?» У лестницы в подвальное помещение меня окликнул парень среднего роста с копной шоколадных волос и глазами цвета янтаря. «Ой, я здесь впервые. Хотела посмотреть шоу и поучаствовать». Широко улыбнувшись, я сцепила руки за спиной. Парень попытался сдержать смех. «Поучаствовать?» Он обшарил мое тело взглядом. «Ладно, допустим, но бой сегодня начнется в 10 вечера. До этого мы просто тренируемся. Кстати, я Аарон». «Офелия». Я пожала протянутую руку Аарона. «Офелия? Хм, красивое имя». Он улыбнулся, демонстрируя ямочки на щеках. «И как же тебя сюда впустили?» «Меня пригласил Реймонд. Вернее, он рассказал мне о бойцовском клубе и велел обязательно заехать, когда буду в Далласе. И вот я здесь». Я продолжала играть роль, активно жестикулируя. «Реймонда сейчас нет. Ладно, раз ты здесь впервые, проведу экскурсию. Не против?» «Только за», — с энтузиазмом воскликнула я. Аарон провел меня по всему первому этажу. Здесь были бар, танцпол, несколько мишеней для стрельбы дротиками, бильярд, а также просторная комната за стеклянными стенами. Похоже, это была переговорная. На втором этаже расположились комнаты персонала, а также номера для бойцов. Они в них останавливались на время поединков, как пояснил мой спутник. Сердце бойцовского клуба «Ринг» находился в подвале. Слева от него стояло несколько кресел для VIP-персон, остальные же гости могли вплотную подойти к рингу и смотреть стоя. На стене висел широкий календарь, на котором были отмечены даты и имена участников. Слева — инструкция к ставкам на бои. «Вы, наверное, целое состояние на этих боях сколотили», — полюбопытствовала я, оглядываясь и вдыхая подвальную сырость и застоявшийся запах табака. «Если бы», — Аарон усмехнулся. «Конечно, последние 3 года дела идут в гору, до этого у нас просто были хорошие спонсоры. У каждого из 4 клубов Далласа есть владельцы, которые и вносили стартовый капитал». «Ты здесь хозяин?» — удивилась я. «К сожалению, нет». «Значит, Реймонд — единоличный владелец?» — непринужденно спросила я, перелистывая календарь. «Минуточку, откуда ты все-таки знаешь Беннета?» Аарон положил руку на мое плечо, чтобы развернуть к себе. Я первая задала вопрос. «Реймонд и Виктор Беннет — владельцы клуба. Так как ты познакомилась с Реймондом?» «Мы учимся вместе». «Вы друзья?» «Мы знакомы очень давно, почти со дня создания клуба. Виктор был хорошим парнем, да и Реймонд всегда был добр и справедлив». Аарон как-то странно улыбнулся и подошел к рингу. «Ты сказал про 4 клуба», — напомнила я, подходя к лестнице, чтобы вернуться в главный холл. «Этот бойцовский». «Есть и другие?» «Нет. У нас так называемые группировки. Воры. Это ребята, которые строят из себя Робин Гудов, только вот и среди них кретины встречаются. Дилеры. Чем они занимаются, думаю, объяснять не стоит. И последнее — казино, которое включает в себя подпольный бордель». «Ого! И вы как-то между собой соревнуетесь?» «Как, оказывается, кипела жизнь в столь небольшом пригороде». На мой вопрос Аарон снова прыснул. «Ты такая любопытная!» Он взял меня за руку и повел в бар. Когда мы разместились на высоких стульях у стойки, Аарон обратился к бармену. «Маргариту для Офелии! Я не... всего одну!» Аарон вновь улыбнулся. «Пару лет назад мы, возможно, соревновались, но сейчас друг от друга независим. Мы ведь абсолютно разные, точнее, индивидуальные, и у каждого свой род деятельности, поэтому люди выбирают то, что им по душе». «Интересно. И какова твоя роль в бойцовском клубе? Ты замещаешь Беннета или дерешься?» «И то, и другое. Это мой 2-й дом, хотя здесь я чаще, чем в 1-м. Слушай, ты живешь где-то недалеко?» «Она живет в Нью-Джерси». От неожиданности я чуть не подавилась. «Привет, Аарон!» Мы с Аароном обернулись на голос Аштона. Таким грозным я его еще не видела. Ни улыбки, ни расслабленной позы. Рукава рубашки засучены, набухшие вены оголены, спина прямая, как на военном построении. Глаза Аштона превратились в сталь, когда встретились с моими. Он косо взглянул на Аарона и спрятал напряженные руки в карманы. Барная стойка, за которой мы разместились, располагалась в 3 ярдах от входа. 3 ярда — около 2,7 метра. «Аштон, вот так встреча!» — Аарон встал, чтобы обнять Холла. «Да уж», — сдержанно отвечая на объятия Аарона, Холл сверлил меня взглядом. «Офелия, не ожидал тебя здесь увидеть». «О, так вы с Офелией и правда знакомы?» — Аарон глянул на меня и весело продолжил. «Офелия пришла посмотреть на шоу и поучаствовать, так она сказала. Эта хрупкая девочка любит разбивать чужие лица?» «Она боксирует. И да, это тот случай, когда внешность обманчива». Аштон улыбнулся, я громко фыркнула, допивая маргариту. «Сегодня намечается поединок?» «Как и всегда, в 10 часов бой между Клинвертом и Арцем». «Я бы взглянул». В глазах Аштона сверкнули огни. «Приходи». «Правда, без ставки тебя не пускаем, так что готовь». Пока ребята разговаривали, я обратила внимание на распахнувшуюся входную дверь. Нет, пожалуй, практически и слетевшую с петель дверь. Беннет, как столб торнадо, ворвался в здание и сразу заметил нас. «О, нет, нет, нет». «Какого черта ты здесь делаешь, Холл?» Наверное, Маргарита заставила меня хихикнуть и икнуть, после чего на меня обернулись и Аштон, и Аарон, и Реймонд. Кривая улыбка застыла на моих губах. Встряхнув головой, я рассмотрела Реймонда. Черные джинсы, чертовски сексуальная джинсовая куртка с воротом из овчины. «Так, Офелия, остановись!» «Пошел нахрен отсюда!» — заорал Реймонд, возвращая всех нас в движение. «По-моему, я имею полное право здесь находиться!» Холл подошел поближе к Рэю, а Аарон поспешил встать между ними. «Привет, Рэй, как жизнь? Хочешь взглянуть на отчеты? В этом месяце прибыль выросла на 7%, — попытался вклиниться Аарон. «Аарон, не лезь!» Рэй оттолкнул его так, что тот сшиб стул. «Я сказал, пошел вон из моего клуба!» «Офелия, нам пора!» — сказал Аштон, протягивая мне руку. Я послушно встала, взглядом попросила у Аарона прощения за происходящее недоразумение и подошла к Аштону. «Повтори-ка!» Реймонда охватила такая ярость, что глаза его казались черными, как у одержимых дьяволом. «Офелия с тобой никуда не пойдет! Проваливай по-хорошему, Холл!» «Я не уйду без Офелии!» Казалось, сама Вселенная замерла вокруг этих быков, между которыми повисла алая тряпка раздора. Я так и видела, как из их ноздрей валит дым ненависти, как они постукивают копытами, готовясь к атаке. «Аштон, нам пора!» — я схватила его за руку. «Стоять!» — Рэй сжал мое запястье слишком сильно. «Ты никуда с ним не пойдешь. Я сюда прилетел как раз, чтобы сообщить об этом!» «Что ж, зря потратил время. Можешь возвращаться в Принстон к Тиане». Я, хоть и было больно, выдернула руку из его буйных клешней. «Так вот почему ты не отвечала!» «Пошел нахрен, Беннет!» — крикнула я и дернула Аштона за руку. «Что на него нашло, черт подери? Я что, его собственность? Зная мой характер, неужели он думал, что я буду действовать по его команде? Еще и прилетел в Техас ради этого». Вытащив Аштона на улицу, я отпустила его руку. Мы не стали останавливаться, наоборот, прибавили шагу в сторону машины. К счастью, Аштон припарковался прямо у входа. Я чувствовала, как Беннет спешит по пятам, а потому быстро юркнула на пассажирское сиденье и захлопнула дверь. Пока Аштон заводил тачку, Реймонд ударил ладонями по капоту. Не выдержав, я открыла окно и крикнула. «Я сама решу, с кем и куда ехать. Выполняю твое поручение, держусь от тебя подальше». Тогда Реймонд просто озверел. Он уже направился к моей двери, но Аштон резко сдал назад, вырулил и помчался к трассе. Руки у меня тряслись. Я по инерции закурила и несколько раз промахнулась, когда хотела стряхнуть пепел в окно. Внутри бурлила ярость вперемешку с адреналином. Аштон был до того сосредоточен на дороге, что некоторое время молчал. Он жал на газ так, что меня впечатало в спинку кресла. И это я возомнила себя героем форсажа. Ослабив давление на газ, Аштон свернул с трассы. На его лице сияла коварная улыбка. «Ты знала, что он прилетит?» — нарушил молчание Холл. «Он писал что-то подобное, но я не думала, что это всерьез. Прости, что постоянно сталкиваю вас. Но знаешь, так приятно выводить его из себя». «Значит, используешь меня, чтобы позлить Реймонда?» — хмыкнул Аштон. «Я думала, это твоя прерогатива», — парировала я. «К черту Беннета! Что ты делала одна в бойцовском клубе?» «Мне было скучно, решила погулять», — легкомысленно ответила я. «Нужно было дождаться меня, мы же договорились», — Аштон крепче сжал руль. «Скажи, Офелия, у тебя что-то было с Реймондом, ведь так? Я же не глупый». Он никогда в жизни ни за кем не бегал, и уж тем более ни за кем не прилетал в Техас. «Ты тоже полетел за мной», — с улыбкой напомнила я, избегая вопроса. «Речь не обо мне, Лия». Аштон притормозил на светофоре и обернулся. «Аштон, да, между нами кое-что было, но для него... Для Беннета я ничего не значу. Мы не вместе, если ты об этом». «А он об этом знает?» «О!» — воскликнула я, хихикнув. Что творится в голове Реймонда, не выяснить ни одному сыщику или психотерапевту. Он надежно забаррикадировал свои настоящие мысли и чувства. «Офелия, ты мне нравишься. Очень. Извини, что вываливаю это на тебя сейчас, просто... Если я не опоздал...» Оторопев от признания, я уставилась на Холла во все глаза. Вот уж чего я не умела, так это говорить с кем-то о чувствах. Его простодушие и активность в отношении меня я всегда воспринимала как обычный дружеский жест. А теперь он решил разрушить мое представление о нашем классном дружеском общении. Либо я настолько слепа к чувствам окружающих. Черт возьми, никакого покоя даже в другом штате. Аштон провел влажными от стресса пальцами по моим волосам, а затем потянулся к губам. Я только собралась отпрянуть, как нам вдруг начали сигналить автомобили сзади. «Черт!» — вырвалось у него. В центре Далласа Холл сводил меня в закусочную, накормил жареной картошкой и бургером, а также не забыл про мою любовь к холодному кофе. Сейчас он был необходим как никогда. Горьковатый ледяной напиток охладил горло и помог чуть успокоиться. С Аштоном я чувствовала себя нужной, в надежных руках, несмотря на жуткую статью, правдивость которой пока оставалась недоказанной. И все его откровения... Аштон Холл был подозрительно добрым, я не задумывалась о причинах его доброты, но теперь, когда он признался в симпатии, не знала, как себя вести. Мы не возвращались к прерванному разговору, чему я была рада, так как не могла ответить ему взаимностью. Более того, меня не только не тронуло его признание, я ощутила неловкость и разочарование. Во-первых, я надеялась, что у нас с Аштоном постепенно зарождается настоящая дружба, а друзей мужского пола у меня никогда не было. Во-вторых, чертово сердце всецело рвалось к тому, кого мозг на дух не переносил. Казалось, вокруг меня разыгрывалась телевизионная драма, а я была той самой главной героиней, которой зрители кричали с дивана: «Ты что, слепая? Забудь о нем!» После закусочной Аштон предложил сходить в кино, я поддержала идею. К титрам мы оба клевали носами. «Может, съездим в мой отель? Там есть бассейн. Взбодримся, остынем», — предложил он. «Почему бы и нет?» — сказала я и пожала плечами. «Если рядом нет боксерской груши, нужно применять другие способы для снятия напряжения». «Слушай, мы можем завтра посетить другие клубы? Например, казино?» «Например? По-твоему, я бы повел тебя к дилерам или ворам?» — хохотнул Аштон. Признаться, я как раз собиралась навестить дилеров и разузнать, не в их ли клубе состояла та самая изнасилованная Синди Беккерсон, а затем съездить в казино. Конечно, велика вероятность, что убийцы Виктора из банды воров, ведь они следуют примеру Робин Гуда, грабят богатых, чтобы отдавать деньги бедным, но убийство... Отель Аштона напомнил дворец какого-нибудь императора. Пока я стояла перед крутящимися дверьми, у меня возникло ощущение, что своим низким происхождением и $20 на счету я нанесу удар репутации отеля. В холле в нос проник аромат дорогой жизни, приятные и специфические духи на масляной основе. Кондиционер работал вовсю, но не смог перебить запах. Я озиралась по сторонам, чувствуя себя некомфортно. Боюсь, если когда-нибудь мне суждено будет стать миллионершей, я так и не смогу полюбить подобную роскошь. По пути к лифту Аштон посмеивался над моими вытаращенными глазами. В кабине из-за вынужденной близости между нами пробежало напряжение, мне вдруг стало тяжело дышать, да и он немного ослабил свой галстук. Я ничуть не удивилась тому, что номер Аштона оказался гигантским, как две стандартные квартиры нашего квартала в Филадельфии. «Мистер Холл!» — воскликнула я, ступая по турецкому ковру. «Признайтесь, вы учитесь в Принстоне под прикрытием? Вас нанял отдел по борьбе с наркотиками? Иначе я просто не понимаю, какого черта ты живешь в засаленной коммуне с кучей орангутангов в пубертатном периоде?» «Это ведь не мой дом, Офелия», — с усмешкой напомнил он. «Может, я хотел тебя впечатлить?» Проигрышный вариант. Я подошла к пышному оливковому дивану и улыбнулась воспоминаниям о Кингстоне. Уютный тихий участок Рея влёк меня куда сильнее, чем напыщенный номер дорогущего отеля. «У тебя, наверное, нет купальника?» — воскликнул Холл. «Могу позвонить администратору. Возможно, они предоставляют?» «Хорошо», — кивнула я. «Мне было плевать, поплавать я могла и в футболке». Пока Аштон звонил на ресепшн, я изучала комнаты, а потом зашла в ванную и увидела громоздкое джакузи. Воображение тут же нарисовало Аштона в окружении блондинок и летящей пены. Взрывы писклявого хохота, идеальные фигуры, руки Холла на непристойных участках девичьих тел и... Я зажмурилась. Насколько опрометчиво было принять приглашение Аштона в свой номер? В особенности после его признания... Не меня ли он избрал в качестве второй Синди Беккерсон? Сердце яростно застучало, пульсируя в висках, но я быстро взяла себя в руки. Я ведь не какая-нибудь простушка, а боксерша, способная защитить себя. На выходе из ванной я столкнулась с Аштоном. «Ой!» — неловкое напряжение, зародившееся в лифте, возросло. Аштон аккуратно провел пальцами по моей талии, тело в ответ покрылось мурашками. Я забыла, как дышать, вперев взгляд в затуманенный желанием взор Аштона. Он резко развернул меня и прижал к стене, дерзким движением порвал топ, практически оголив грудь. Тут-то я и пришла в себя. Страх был моим главным топливом, а прямо сейчас я была напугана, но уверена в себе, как если бы ждала этого дня, дня возмездия, всю жизнь. «Аштон, убери руки!» — процедила я, пытаясь оттолкнуть его. «Тш-ш-ш!» — прошептал он на ухо. Вот тогда я чуть не лопнула от злости. Неужели это тот самый Аштон, которого я знала, или сейчас слетала очередная маска? Сердце грохотало, заглушая мысли. Я не стану очередной жертвой. И никакого чувства вины. Одна рука Холла опустилась на мой зад, второй он продолжал прижимать меня к стене, надавливая на лопатку. Я замахнулась и хорошенько врезала локтем ему прямо в торс. «Аштон, черт тебя дери!» Он и бровью не повел, лишь чуть отстранился. Идиотка, доверчивая идиотка. Может, Холл и был худоват, но силы в нем оказалось больше, чем я ожидала. Только не впадать в панику. Я владею множеством приемов. Сейчас я вывернусь и вырублю его. «Я знаю, тебе нравится сопротивляться», — с усмешкой продолжал Холл. Он словно не понимал меня. Может, был уверен, что я играю с ним? Я перехватила его руку, развернулась и вывернула ее. Затем, понимая, что Аштон уже успел поймать меня за свободное запястье, ударила его лбом в челюсть. «Чертовски больно, мать твою!» «Офелия!» — злобно прикрикнул он, будто я нарушила правила игры и повела себя неподобающе. «Что ты делаешь?» Раздался оглушительный грохот, кто-то открыл дверь в номер. Мы замерли, и я, воспользовавшись заминкой, оттолкнула Аштона и вернула кофту и топ на место, прикрыв наготу. Аштон встряхнулся, когда послышались громкие и быстрые шаги. Кто-то осматривал номер. Улучив момент, я врезала Холлу по роже. Аштон с криком согнулся, схватившись за нос. Не удержалась, что поделать. «Офелия!» — из-за угла появился Беннет. Глаза Реймонда напоминали лопнувшие томаты. До того они раскраснелись от ярости. Он бегло осмотрел композицию. Аштон с разбитым носом, взбудораженная я с взлохмаченными волосами. На лице Рэя отразился страх, будто он застал меня истекающей кровью или того хуже мертвой. Он трясущимися руками взял мое лицо в ладони. За секунду из неукротимого зверя он превратился в нежного мужчину. «Офелия, этот ублюдок тебя трогал?» — тихо спросил он. В моей голове быстро закрутились шестеренки. Если скажу, что трогал, Холлу конец. Я отчетливо могла прочесть это в глазах Беннета. «Вороненок, скажи, он трогал тебя?» В это мгновение Аштон нашел в себе силы выпрямиться. Я стояла спиной и не могла рассмотреть его разукрашенное лицо, лишь услышала кряхтение. «Мы просто повздорили», — выдавила я, но кулак Реймонда уже полетел в сторону Аштона. «Реймонд!» Но он уже меня не слышал. Ослепленный яростью, Беннет кинулся на Аштона. Я обхватила его за туловище и попробовала остановить, но вместо этого заскользила ногами по полу, повинуясь его движениям. «Реймонд, все, спокойно, угомонись!» — просила я. У Аштона, кажется, самого не было сил отбиваться, но он пытался выставить руку и пару раз ударил Рэя по корпусу. «Да прекратите же вы!» — я начала колотить Реймонда, чтобы отвлечь. Он, наконец, обернулся, я перехватила его горячие, как заведенные моторы, руки. Аштон сумел выбраться из угла, в котором его зажал Беннет, и вышел в комнату. «Офелия, уходи отсюда, сейчас же!» — потребовал Рэй. Настоящий зверь, не человек, стоял сейчас передо мной. «Ты убьешь его, Реймонд, я никуда не уйду, пока ты не успокоишься!» «Клянусь, я не трону его, мы поговорим и все!» Я истерически рассмеялась. «Если мое слово хоть что-то для тебя значит, просто уходи!» «Ты остановилась у него в номере?» На этом вопросе его голос сорвался, будто он боялся его задать и услышать ответ. «Как ты мог так обо мне подумать, Беннет?» Спокойным ровным голосом бросила я, отпустила его руку и направилась к выходу. «Офелия», — прошептал Аштон, когда я проходила мимо. Я посмотрела на него взглядом, полным осуждения и отвращения, а после покинула номер. За дверью я ускорила шаг и забежала в лифт. Поймав на улице такси, я сообщила водителю адрес ранчо. Меня все еще потряхивало, но оставаться в отеле и выслушивать излияние обоих не было сил. Когда я вернулась домой, дедушка с бабушкой смотрели сериал «Морская полиция». Я громко поздоровалась и поспешила в спальню. Дождь забарабанил по крыше, я машинально натянула на себя плед, хотя в доме было тепло. Может, стоило пойти посмотреть бой? Часы как раз пробили 9. Наедине со своими мыслями я не высижу. А как же расследование? Как теперь общаться с Холлом? Мне ведь нужна его помощь, чтобы попасть в казино. Я понятия не имела, где оно находится. О Беннете я не позволяла себе думать. Стоит расслабиться, и он снова займет все мои мысли. «Офелия!» — крикнул дедушка с первого этажа. «К тебе тут какой-то потлатый бродяга!» «Дедушка!» — с досадой крикнула я, быстро спускаясь вниз. Из-за грохота ливня по подоконнику я не расслышала, как стучали в дверь. Я попросила дедушку перебраться в гостиную и приблизилась к незваному гостю. Им оказался промокший, побитый Реймонд. Джинсовая куртка вымазана в крови. С челки капала вода, стекая по носу и подбородку. Разбитые кулаки он держал в напряжении и, лишь завидев меня, нежно улыбнулся. Я закатила глаза и вышла к нему на крыльцо, несмотря на то, что лил дождь. Не хотелось, чтобы бабушка с дедушкой услышали наш разговор, поэтому я прикрыла дверь. «Что ты здесь делаешь? Как узнал, где я живу?» — отчеканила я, скрестив руки на груди. «Офелия, пора уже понять, что я могу узнать все, что угодно и о ком угодно». «Прямо-таки шпион!» «Пошли в дом, ты сейчас промокнешь». Он снял джинсовку и накинул мне на голову, укрывая от дождя. «То есть ты приглашаешь нас ко мне домой? А ты не подумал, что я не хочу, чтобы ты переступал его порог?» Я была в бешенстве от его наглости. Или от самой себя, потому что я безумно хотела позвать его в гости, но ни за что бы не призналась ему. Пусть и было тяжело смотреть, как его руки покрываются мурашками от холода. «Вороненок, ты ведь не оставишь меня мокнуть на улице?» Ангельский взгляд, милая улыбка. Оборотень, который днем превращается в зверя, а ночью — милый и нежный парень. «Еще как оставлю, Беннет. Твоя мама живет в соседнем доме, а денег у тебя столько, что любой отель в твоем распоряжении». «Я не настолько богат. Ты путаешь меня с Аштоном», — он ухмыльнулся. «Ты знаешь, что к маме я не пойду, а до отеля еще доехать нужно. Я не взял с собой денег». «Как же ты добрался сюда?» «Мне Аштон оплатил такси». Я совсем перестала хоть что-то понимать. Тут вдруг дверь распахнулась, и перед нами предстала грозная бабушка. «Офелия, в конце концов, вы сейчас до нитки промокнете. А ну, входите. Забери у молодого человека вещи и закинь в сушилку на втором этаже». Я стрельнула взглядом на довольного Реймонда и прошла в дом. «Добрый день. Меня зовут Реймонд Беннет», — представился он. «Спасибо, что не дали промокнуть». «Беннет?» — удивились бабушка с дедушкой. «Вот это да! Я Пенни Уилсон. Твою семью мы знаем на протяжении многих лет. Очень рада, наконец, познакомиться с тобой лично. Передай маме, что ее сегодняшнее молоко было просто восхитительно». Теперь Реймонд бросил на меня гневный взгляд. «Очень приятно, мисс Уилсон», — сказал он. «Сама вежливость, посмотрите на него». «Реймонд, да у тебя кровь! Во что вляпался этот мальчишка?» — воскликнула бабушка, обращаясь то ко мне, то к Рэю. «Давай я тебе обработаю раны». «Не нужно, спасибо». Бабушка скептически сощурилась. «Может, хочешь поужинать?» «Да, пожалуй, с удовольствием», — он очаровательно улыбнулся. Как же хотелось его треснуть. «Офелия, помоги мне», — приказала бабуля. «Реймонд, милый, присядь с Альбертом в гостиной, мы позовем тебя». Бабушка развернула меня и подтолкнула к кухне. «Не зови его, милый, бабушка», — смутилась я. «Офелия, не веди себя как подросток. В гости не пригласила, угощения не предложила. Это вас так Филадельфия испортила или Принстон?» «Отец», — брякнула я. Бабушка шлепнула меня полотенцем по заднице и волчком закружила по кухне, передавая мне посуду и множество указаний. Прошло не больше 10 минут, когда она позвала Реймонда. Стол был накрыт не хуже, чем на День Благодарения. Бабушка зажгла две высокие свечи и поставила в самом центре. Я была не голодна, но, чтобы не обижать бабушку, съела тарелку томатного супа. Реймонд наслаждался домашней стряпнёй, восхваляя бабушкины таланты, и Пенни Уилсон не переставала улыбаться, предлагая Беннету то закуски, то десерт, то эль. Молчаливая по характеру, я не находила, чем поддержать разговор. Мне хотелось поскорее спрятаться в спальне. Видеть Беннета на своей кухне в компании бабушки было как минимум непривычно. «Мы с дедушкой пойдем спать. Мы, знаете ли, спим как убитые, а потому можете разговаривать и делать все, как вам удобно», — бабушка подмигнула мне. Наглая ложь. Она бы проснулась от малейшего шепота со второго этажа. «Сеньоре Аютами», — проворчала я под нос, стоя у раковины, в которой мыла посуду. «Сеньоре Аютами», в переводе с итальянского «Господи, помоги мне». «Где твоя комната?» — спросил Реймонд. Мы поднялись наверх. «Моя здесь, твоя напротив», — ответила я. Если бы бабушка меня услышала, прибила бы на месте. Комната напротив принадлежала маме и была не убрана. Я бы сказала, захламлена. «Ты шутишь?» — рассмеялся этот самоуверенный говнюк. «Я буду спать в твоей комнате». «Ладно, постелишь себе на полу». Я кинула в него матрац, в который было завернуто белье, одеяло и подушка. Беннет поймал его и разместил спальное место прямо у моей постели. Я в это время закрыла дверь. Стоило мне подойти к кровати, Беннет начал раздеваться. Снял футболку, аккуратно сложил ее, убрал на пол, затем взялся за джинсы. «Ты что делаешь?» — вырвалось у меня. «Извини, не привык спать в джинсах, тем более мокрым», — он фыркнул. Я отвернулась, начала разбирать свою постель, но временами из-под тишка поглядывала на Беннета. Между нами практически не было дистанции, и он постоянно касался меня какой-нибудь частью тела. Я задержала взгляд на его бедренных мышцах и боксерах, плотно облегающих все. Я залилась краской и забыла сделать вдох, а потому следующий получился слишком громким. «Можешь не сдерживать себя, обернись», — со смехом предложил Беннет. «Вот еще чего я там не видела? Тело как тело», — пробубнила я, активно встряхивая одеяло. Оно выпало из рук три раза. «Вороненок, не смущайся и оставь в покое бедное одеяло». Я набралась смелости и развернулась. Схватила его вещи и пулей слетала в кладовку, чтобы повесить их на сушилке, и так же быстро вернулась. В комнате стало так жарко, словно топили печь, хотя окно было открыто настежь. Реймонд чуть наклонился, и в темноте спальни я различила на его губах игривую улыбку. Он упер руки в бока, демонстрируя рельеф груди, и я не удержалась, потянулась и провела пальцами по крыльям орла на ключице. Мои всегда холодные пальцы обожглись о его разгоряченную кожу. Дыхание Беннета на мгновение сбилось, и он блаженно прикрыл глаза, пока я осторожно водила по контуру татуировки. Я ощутила прикосновение его рук прямо под ребрами, у края рваного топа. Реймонд схватился за него и мучительно медленно стянул с меня. Он громко вдохнул, глядя на освещенную лунным светом грудь, и прижал меня к себе. Когда соски коснулись его теплого твердого тела, я закусила губу от возбуждения. «Тело как тело?» — припомнил Реймонд и обвел большими пальцами мой подбородок. Я запрокинула голову, остро ощутив, как сильно хочу, чтобы он поцеловал меня. «Ладно, может, оно выглядит неплохо», — еле выговорила я, пока наши губы находились в критической близости. «А твое тело просто божественно». Реймонд поцеловал меня, лишив кислорода, и я с напором ответила на поцелуй, обхватив его широкую талию. От волнения у меня затрепетали даже ресницы. Я еще не научилась справляться с наплывом желания, возбуждения и какого-то необъяснимого страха, а потому каждый наш поцелуй вызывал головокружение и лишал рассудка. А нужно было сопротивляться. «Реймонд», — прошептала я. Его губы спускались по животу все ниже, ниже. Я не выдержала и упала на кровать и сразу выпрямилась. Он встал рядом, коленями на свое временное спальное место. «Нет». «Нет, что?» «Не продолжай. Хватит. В этот раз я не поддамся». «Чем я тебя обидела, Офелия?» Он положил ладони на мои колени, затем провел ими вверх по ногам, пальцами надавив на внутреннюю сторону бедра. Мы столкнулись лбами, я тихонько застонала и рефлекторно выгнулась ему навстречу, оказавшись во власти желания, граничившего с безумием. «Останови это, Боже! Почему я не могу сопротивляться?» — громким шепотом ругалась я. «Потому что на самом деле не хочешь, чтобы я останавливался, Офелия. По той же причине я не могу без тебя». Он поцеловал колено и двинулся вверх, оставляя влажные следы на бедрах. Затем раздвинул мои ноги и привлек к себе. Его язык так быстро скользнул внутрь меня, что я вскрикнула, и ему пришлось закрыть мне рот ладонью. Я уже была на пределе, так что как только вторая рука Реймонда коснулась моей тяжелой груди и ущипнула меня за сосок, я взорвалась и вонзила зубы ему в ладонь. «Так быстро?» — прохрипел он. «Я только начал». В полуобморочном состоянии я упала на спину, и Реймонд накрыл меня своим телом. «Я хочу сама», — уверенно произнесла я. «Как прикажете, моя королева». Он склонился, обхватил меня за талию и ловким движением перевернул так, что я оказалась сверху, чувствуя его возбуждение между ног. Реймонд вытащил из кармана джинсов презерватив и протянул его мне. Я неловкими движениями натянула его на член Беннета и ввела его внутрь, чуть не рассыпавшись, чуть не превратившись в крошечные, невесомые песчинки, гонимые ветром. «Господь всемогущий!» — сказал Рэй по-русски, обхватив мои бедра. — Ты меня убьешь. Хотелось бы, — с улыбкой ответила я, дрогнув. Чувство скованности растворилось, и я отдалась движению, упиваясь гортанными звуками, которые издавал Беннет. В какой-то момент он не выдержал, уложил меня к себе на грудь и взял контроль надо мной, двигаясь быстро, резко, так что я ощутила приближение уже знакомого оргазма, и ему вновь пришлось закрыть рукой мне рот. Я некоторое время полежала на его быстро вздымающейся груди. Из окна повеяло прохладным, даже холодным ветерком, и я покрылась мурашками. «Давай-ка накрою тебя», — прошептал Реймонд. Он закутал меня в одеяло, я повернулась лицом к стене, а он обнял меня сзади. Прошло полчаса, я никак не могла уснуть, но была уверена, что Реймонд-то точно уснул, пока не услышала. «Офелия, я хочу, чтобы ты была только моей. Я хочу быть с тобой». Я сделала вид, что сплю. Замерла, греясь в объятиях. «Как же мне хотелось верить тебе, Реймонд».